«Да-да», — откликнулся аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил. «Да, но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?» «От вас?» «Дул Австр, а окна открываются на восток». «Мало мне рассказывали о вашем уме», — проговорил настоятель. «Все было так, и воды под окнами не нашли, и я не мог понять, почему. А сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу. Достаточно тяжко было бы уж, если один из моих монахов дошел до богомерзкого греха самоубийства. Однако есть причины полагать, что второй из них повинен в грехе не менее вопиющем. И не только». «Прежде всего, почему второй из них? В аббатстве достаточно посторонних. Конюшек, козопасов, прислуги». «Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная», — важно подтвердил аббат. «У нас на 60 братьев 150 человек челяди. Но прислуга ни при чем, ведь преступление совершено в храмине. Устройство храмины вам должно быть уже известно. В нижнем этаже поварни и трапезная, а в двух верхних — скрипторий и библиотека. После вечернего стола храмину замыкают, и доступ туда строжайше запрещен». Тут Вильгельм, по-видимому, собрался что-то спросить, потому что аббат угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно: «Запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но...» «Но что?» «Но для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно. Осмелиться войти в храмину ночью?» Тут по лицу аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла, как угасает ночная зарница. «Что вы! Они смертельно этого боятся! Понимаете, когда хочешь что-то оборонять от простецов, запрет надо усилить угрозой, убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего, потустороннее. Простецы верят, а вот монахи...» «Ясно». «Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться, объяснимая, хотя и противозаконная». Вильгельм заметил, что аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника. «Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили, и не только, что еще имелось в виду?» «Я так сказал? Ну, никто не убивает без причины, пусть самый извращенный, и мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть инока на убийство собрата. Вот, это все». «Все?» «Все, что я могу рассказать». «То есть все, что вам позволено рассказать?» «Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат». Оба слова «и вас, и тебя» аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал: «Вижу, ты служитель Господен». «Спасибо, Вильгельм», — отвечал аббат. «О, Боже милостивый, какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники, один по велению отчаяния, другой по велению любопытства. Ведь даже я, жалкий послушник, не причастный еще тайн святого служения Господня, а я, недостойный мальчишка, понял, что аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди. С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому, сопряженное с трагической кончиной Адельма. Потому-то, наверное, аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника.